23 июня председатель Восточной ассоциации корейцев США Ли Чжун-му опубликовал статью. Он осудил США и их приспешников, у которых опять приступ истерики с успешным опытным запуском Кендер, стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хасон-10».